Глава пятая. Волгоград встречал меня обычной своей непонятной погодой. Из разряда без солнца холодно, а при солнце жарко. Ей-богу, хоть куртку под мышкой тащи и при каждой туче на плечи ее накидывай. Хорошо, что это только два раза в год бывает, весной и осенью. Следов от вчерашнего кошмара не было. Да что там говорить, современный город, днем место мало подходящее для мистических настроений, хотя есть же жанры в литературе, городское фэнтези называется. Там с мистикой в условиях дневного города все в норме. Сейчас мне снова начало казаться, что все вчерашние, ну и, конечно, сегодняшние события, некий бред. Серьезное расстройство психики или, того хуже, какое-нибудь новоприобретенное заболевание. Вследствие скрытой мозговой травмы. Я же понятия не имею, бывают ли столь реалистичные видения, аналогичные тем, что посещали меня, или нет. Может, любой наркоман под кайфом такие мультики смотрит, а я тут себя в психи записываю. Город тем временем продолжал свой скоротечный бешеный бег. Гудели машины, стоявшие в пробке. Кто-то там в кого-то въехал. И опять разборок на полдня. Остальные стоят, нервничают. Народ куда-то постоянно бежит. Хотя, казалось бы, час пик уже позади. Студенты кучкуются возле кулинарии. Галдят, как воробьиная стая. Среди них, как обычно, выделяются несколько весьма соблазнительных особ. Только было не до них сейчас. Меня отчего-то завораживали городские звуки. Я инстинктивно прислушался. Город вообще очень много шумит. И не различить в этом монотонном шуме что-то индивидуальное нет, конечно. Можно, напрягшись, выделить урчание проносящейся рядом машины, услышать шелест конкретно ее шин. У отдельных личностей слышно басы, ревущие в салоне музыки. Но вот что странно. Стоит отвлечься от конкретного автомобиля, и все. Звуки сливаются в один бесконечный шум. Да, город — это исполинский организм. Уж не помню, кто это сказал, но, по-моему, он был прав. И что этому организму какой-то человечек, которого вчера шарахнули головой о камни, ну, шарахнули, ну, сам виноват, будто по телевизору, который за зиму до дыр засмотрел, ни разу не предупреждали, что сыр и мышеловка довольно частые соседи. Да, что-то не так было с моей головушкой. Похоже, я опять начинал сам себя жалеть. «Молодой человек, здравствуйте!» — выпалил где-то рядом хорошо поставленный девичий голос. Я резко дернулся, отчего почувствовал резкий, но мгновенно прошедший приступ боли. В двух шагах от меня стояли две женщины, одна молодая, на вид не больше лет 20, вторая, как минимум, вдвое старше. Обе незнакомки одеты в странного покроя кофты с обилием плетеных рюшечек. У обеих расстегнутое пальто, далеко не последней моды, а скорее бабушкино счастье. А еще юбки до земли, примерно того же периода выпуска. Косметика на лице идентичная, да не усомнятся в моих наблюдениях представители сильной половины человечества. Здесь все просто. Обе женщины были похожи друг на друга, как сестры-близнецы, хотя по возрасту быть ими никак не могли. Можно было подумать, что это мать и дочь. Что же, допускаю и эту версию. Но только вот, присмотревшись к собеседницам получше, я сделал вывод, что вся их поразительная схожесть — результат очень штампованно выполненной боевой раскраски. Ну, хотя отрицать природную похожесть я тоже не буду. Тут надо сказать, что сделал я все эти примечания во время последующего разговора, а не походя и на первый взгляд. И вот вам здрасте. От неожиданности я притормозил немного дальше женщин, правда, тут же повернулся на каблуках, пытаясь припомнить, не обидел ли невниманием каких-нибудь старинных знакомых. Нет, женщины были мне незнакомы, но почему-то дружно повернулись ко мне и продолжили завязанный диалог. «А вы никогда не задумывались о жизни будущей?» «Какой?» — переспросил я, прекрасно расслышав вопрос, ясно понимая, что нарвался на уличных проповедников, очередного правильного учения, и как мне не хотелось их слушать, тут же припомнилась резкая боль, отчего где-то внутри у меня поселился уголек обиды. «О жизни, в которой будет все иначе», — вдохновенно продолжила младшая речь своей старшей подруги. «Жизнь, при которой не будет ни болезней, ни бедности, ни страданий. Все правительства падут, а люди станут счастливыми, до конца веков работая под управлением Бога Единого». «А-а-а!» — я медленно закивал. «Вон оно чё! Конечно, стоило бы мне в этот момент развернуться и пойти дальше, но отчего-то я этого не сделал. Дурак!» «Да-да, уже совсем скоро над миром станет новое христианское правительство. Уж не знаю, что там себе надумала старшая пары, но, судя по ее довольной физиономии, я для нее уже практически стал братом, сватом, ну или кем там у них положено быть». «Вы знаете, что мир погряз в грехе, никто не помнит Бога истинного, все отворачиваются от Его слова, которое Он оставил нам, а между тем события, предсказанные в Библии, уже не за горами, и если сейчас не встать на верный путь, то, возможно, времени для этого у вас потом не будет». После этой вдохновенной страшилки меня огорошили сразу несколькими стихами из книги книг, которая по мгновению ока оказалась в руках у старшей тетки. «Значит, душу спасти мою решили. Господи, неужели я так хреново выгляжу?» Я повернулся к соседней витрине, силясь рассмотреть свое отражение в незеркальном стекле. А назойливая проповедница затараторила снова: что вы, никакой души у человека нет, вся жизнь его содержится в крови». «Значит, я это вслух произнес про душу-то», — с трепетом подумалось мне. «Хреново дело, никогда не думал, что вот так вот за языком за своим не услежу». Тетка тем временем зачитывала мне еще какие-то библейские стихи, которые я, впрочем, совершенно не запоминал. «Вот теперь, несомненно, стало понятно», — с видом победительницы разговор подхватила младшая проповедница. «Бог нам открыто говорит через Библию, что души нет, а попы нам веками вбивали в голову обратное. И так они обманывают нас во всем, даже сейчас». Она еще что-то проникновенно заговорила, но я снова отвлекся от ее слов. В мире вокруг меня что-то неуловимо поменялось. Сначала я не мог понять, что. Но вот потихоньку осознал, что фасад вон того здания изуродовала странная пристройка из красного облупившегося кирпича. А в этом доме вообще проступают очертания арки и кусок старинного окна. Причем все это как-то сливается между собой, так что не веришь в реальность происходящего.